Topic 6. How to leave a message or call back later. Тема 6. Как оставить сообщение или перезвонить позже. I'd better leave a message. I'd better leave a message. Лучше я оставлю сообщение. Can I leave a message? Can I leave a message? Могу ли я оставить сообщение? Can you tell him that I called? Can you tell him that I called? Можете передать ему, что я звонила? Could you please tell him to call me on Monday morning? Could you please tell him to call me on Monday morning? Будьте добры, пусть он мне перезвонит утром в понедельник. I better call back later. I better call back later. Лучше я перезвоню попозже. I'll call back later. I'll call back later. Я перезвоню позже. What is his contact phone number? What is his contact phone number? По какому телефону можно его найти? Do you know when he returns? Do you know when he returns? Вы не знаете, когда он вернется? When can I call him back? When can I call him back? Когда ему можно перезвонить?